Том 8, глава 10. Она попыталась привлечь его внимание, однако охотник ей не ответил. Его взгляд был устремлен только на Сон Джинву. Девушка посмотрела на Бэк Юн Хо внимательно. Она заметила, как изменилось выражение его лица, и удивилась еще больше. Глаза директора Бэк Юн Хо. Оба глаза Бэк Юн Хо были ярко-желтого цвета. Они стали точно звериные. Зрачки его глаз были узкими и вертикально направленными. Директор дрожал от возбуждения. Ча Хаян смотрела на него с тревогой. Она попыталась привлечь его внимание, но он даже не реагировал. Казалось, он не замечал ничего вокруг. Бэк Юн Хо смотрел на бой через свои глаза монстра. Я был прав, убедился он. Сила Джин Ву была невероятно велика. Она была значительно больше той, которая у него была, когда он видел парня в последний раз перед зданием ассоциации. Охотник с растущей силой. Его бросало в дрожь от осознания этого факта. В этот момент... «А?» – неосознанно произнес Бэк Юн Хо, который все это время пристально наблюдал за боем. Ча Хаян тоже почувствовала ужасающую ауру, которая начала появляться совсем рядом с ней. Девушка резко повернула голову в сторону ее источника. Всего несколько секунд назад. Лучше всех присутствующих ситуацию понимал Гото. Он прекрасно осознавал, что все его действия читаются как открытая книга. Гото, которого всегда называли сильнейшим, чувствовал, что его гордость и самоуверенность медленно уходят в никуда. «Да как он посмел против меня?» Джин Ву предвидел все его движения. Он смог заблокировать большинство его ударов. От злости Гото начал бить слепую, даже не отдавая себе отчет о своих действиях. Он поддавался на провокации Джин Ву. Этот молодой сосунок вызывал у Гото такую ярость, что он намеревался не оставлять его в живых. «Умри!» Глаза Джин Ву стали больше. То, что покрывало Гото, уже едва напоминало собой его прежнюю кожу. «Злоба?» У парня замерло сердце. Если у кого-то поблизости от него появится злоба, то система тут же отреагирует на это. Вначале она выдаст ему предупреждающее сообщение, а затем тут же появится сообщение об экстренном квесте. Что делать, если в такой ситуации система все неверно расценит? Ведь тогда у него вылезет немедленный квест «Убить Гото прямо сейчас». Клик. Раздался звук входящего сообщения. Джин Ву медленно поднял свою голову, боясь прочесть его. «Внимание! Будьте аккуратны. Где-то рядом с вами находится человек с повышающимся уровнем злобы. Но, слава богу, в этот раз ему выпало только предупреждающее сообщение. И оно было немедленным квестом, в отличие от ранее произошедших случаев с Хван Дон Соком и Кан Хэ Шиком. Однако в это время Джин Ву на короткое мгновение отвлекся от Гото. Заостренные кончики пальцев Гото, которые были направлены прямиком в его глаза, все же в последний момент промазали по цели, но при этом порезали парню щеку. Молодой охотник понял, что только что мог лишиться как минимум одного глаза. Он едва успел отвернуть голову в ответ на выпады японца. Его действия были рефлекторными. Это было явно уже непростое нападение в качестве тренировки. Это был уже приступ злобы. Он появился очень резко. Рефлексы Джин Ву ответили на него незамедлительно. Ничего подобного не должно было произойти на тренировке, пока не пришел немедленный квест. Один момент, и атмосфера вокруг них резко поменялась. «А?» Бэк Юн Хо, который все это время наблюдал за Джин Ву своими магическими глазами, неосознанно вскрикнул. Первым, кто почувствовал, что атмосфера вокруг них изменилась, был сам Гото. Однако, это больше поняло его тело. Голова же до сих пор ничего не соображала. Вокруг них начал будто медленно растекаться леденящий душу холод. От этого волосы на его затылке стали на дыбы. Он никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Что это такое? Прежде чем он смог осознать эту ситуацию полностью, и его мозг успел принять решение, Джинву уже успел поймать его за запястье. Готто не смог справиться с ним и вырвать свою руку, как ни старался. Силы были неравны. Что это за сила? Джинву держал его за запястье. Готто не мог отвести глаз от руки парня. Наконец его взгляд переместился на лицо охотника. У стоящего напротив человека были холодные, как лед, глаза. Тут он увидел, что правое плечо и предплечье Джинву в данный момент все больше и больше увеличиваются в размере. Это привлекло намного больше его внимания, чем глаза охотника. Рука парня была сжата в кулак. Мышцы в ней вздулись, из-за чего она очень сильно увеличилась в размере. Джинву нацелился прямиком ему в лицо. Казалось, что сам воздух стал сгущаться вокруг плеча охотника. Давление росло с каждой секундой. Внезапно японец задержал дыхание. Ему стало жутко. Интересно, почему? В этот момент Готто вспомнил о таком простом слове, как смерть. Оно неожиданно пронеслось в его голове. И в этот момент... Достаточно. Бэк Юнхо и Ча Хаян почувствовали неладное. Они инстинктивно приблизились к сражающимся и схватили Джинву за правую руку. Нужно было его остановить. Бэк Юнхо навалился на парня со всей силы. Он схватил его за плечи, лишая возможности двигаться. А Ча Хаян же, в свою очередь, схватила оба его запястья своими руками, чтобы обезоружить. Когда Джинву обернулся, он встретился взглядом с Бэк Юнхо. Тот лишь покачал головой на это. Охотница, которая тоже отрицательно покачала головой, выглядела очень испуганной и встревоженной. В ее глазах явно плескался страх. Эти двое не побоялись того, что могли пострадать сами, благодаря их отчаянному вмешательству. Джинву вскоре смог утихомирить свое разбушевавшееся волнение. Ох! Парень медленно выдохнул и также медленно отпустил запястье Готто. Японец потер освобожденное от хватки запястье и отступил на несколько шагов назад. В этот момент к ним быстро приблизился переводчик. Бэк Юнхо тут же обратился к нему. «Я чувствую, что, походу, атмосфера немного ухудшилась, поэтому, наверное, стоит пока прекратить тренировки. Продолжим чуть позже. Пусть люди передохнут. Пока переведите это японским охотникам». Переводчик кивнул в знак понимания. Мужчина перевел Готто слова, которые сказал ранее Бэк Юнхо. Японский охотник тут же развернулся спиной к Джинву и покинул тренировочный зал. Он не удосужился даже попрощаться. «Господин Готто!» Голос переводчика, который побежал вслед за Готто Рюджи, звучал очень жалобно. После того, как они покинули зал, у Бэк Юнхо вырвался вздох облегчения. Затем он взял и поклонился Джинву, произнося при этом: «Извините, что пришлось прервать вас. Вы сражались с человеком, который должен будет возглавить команду из Японии через несколько дней. Я догадался, что он что-то замышляет, и что есть вероятность, что что-то пойдет не так. Поэтому мы не стали просто наблюдать и решили, что будет правильным вмешаться», — объяснил он. После этих слов Бэк Юнхо внимательно посмотрел в глаза Джинву. «Я сделал что-то неправильное?» «Нет, все верно». Джинву признал правильность слов и действий охотника. Бэк Юнхо был прав от начала и до конца. Если с Готто что-то случится или он останется чем-то недоволен, то план, который они так долго разрабатывали, будет провален. От этого ущерб, полученный обеими странами, будет огромным. Джинву не собирался обвинять Бэ Кьюнхо и Ча Хаен в том, что они вмешались и остановили их сражение. Теперь ситуация, казалось, уже разъяснилась до конца. Находящиеся в зале люди все это время лишь издалека наблюдали за противостоянием Гота и Джинву. Сейчас они наконец собрались с духом и смогли подойти к парню. Глаза людей, которые подходили к нему, все были разными. Первым, кто подошел к нему, был мастер гильдии Слава Мадо Донук, у которого и самого было очень много талантов. «О-о-о!» Мастер Мадонук все продолжал смеяться и смеяться. «Да ты реально ненормальный. Смог продержаться так долго, сражаясь с лучшим японским охотником Гото. Ты даже смог нанести ему небольшой удар в конце». К сожалению, видимо, кроме Ча Хаен и Бэ Кьюнхо, никто так и не смог понять, что же именно произошло на самом деле. Сражение было очень быстрым, хотя и нелегким. «О, какое у тебя крепкое тело! Просто отличное телосложение!» Ма Дунук постучал по плечам и рукам Джинву своими ладонями и при этом не переставал восхищенно вскрикивать. «Наша гильдия основана только на охотниках магического класса, поэтому нам очень трудно приходится без охотников боевых классов. У нас их не достает. Охотник Сун, если у тебя еще нет гильдии, которая пришлась бы тебе по душе, не откажешь ли ты в услуге вступить в нашу гильдию?» — предложил он. «Извините, мастер Ма», — обратился к нему Чуэ Чон Ин. Он все это время лишь спокойно наблюдал за сложившейся ситуацией. Сейчас он привлек к себе внимание этими словами. Ма Дун Ук повернулся к нему. Чуэ Чон Ин понял, что его слушают, он продолжил говорить. Охотник Сун Джин Ву и сам является охотником магического класса. То, что услышал Ма Дун Ук, до глубины души поразило его. «Чего?» В это же время, выйдя из тренажерного зала, Гото первым делом отпустил переводчика. Ему хотелось остаться одному. Он начал рассматривать свое запястье. Оно было все сплошь покрыто синяками от пальцев Джин Ву. Несмотря на то, что сейчас был не жаркий сезон, и на улице стояла далеко не жаркая погода, лоб Гото все равно покрывался холодной испариной. Он вытащил телефон и поспешно набрал знакомый номер. После нескольких продолжительных гудков он наконец услышал, что трубку взяли. «Да, Мацумото слушает, президент». «Гото, что с твоим голосом? Почему он такой?» Гото постарался хоть немного успокоить свой дрожащий голос. Но наконец он произнес: В Корее есть охотник с огромной силой. Сильнее, чем у тебя? Я точно не уверен, но такое вполне возможно. Я думаю, что нам, похоже, может потребоваться другой план». Мацумото долгое время ничего не произносил. Наконец он снова заговорил. Нетерпеливым тоном мужчина спросил: «Как зовут этого охотника?» «Сон Джин Ву. Охотник, который недавно прошел перепробуждение и получил ранг С. Странное это дело. Такого имени нигде нет». «Что?» «Такого имени действительно не было». «Таким образом, что мы имеем на данный момент? Появился какой-то охотник-призрак, о котором мы сейчас и говорим». Однако Гото отчетливо чувствовал, что сражался не с призраком, и держал его в конце тоже отнюдь не призрак. Он подумал о такой возможности, что мог бы зайти на домашнюю страницу Ассоциации Охотников и проверить его наличие напрямую. «Что вы имеете в виду под этими словами? Сон Джин Ву отсутствует?» – переспросил Гота. «На самом деле, мне только что отправили окончательный список охотников от Кореи. И вы говорите, что в этом списке Сон Джин Ву отсутствует?» «Так и есть». «Разве такое было возможно?» Президент ассоциации Го Гун Хи сформировал команду участников будущего рейда, при этом он не включил туда такого сильного участника. В этот момент из трубки Мацумото продолжал произносить спокойным голосом: «Чуэ Чон Ин, Ма Дон Ук, Бэ Кьюн Хо, Ча Хаен, Им Тхэ Гю, Мин Бёнгу, походу, необходимости так срочно звонить Мацумото и просить его рассмотреть возможность изменения плана не было, потому что следующие слова он произнес с огромной уверенностью. «Это все 6 человек, которые ходят команду от корейского правительства. Рейд планируют начать через 4 дня». Бэк Юн Хо глубоко вздохнул. После того, как двое мужчин подняли такую шумиху в тренажерном зале, он никак не мог успокоиться. Они показали просто невероятное представление. Он до сих пор слышал, как его сердце стучит как бешеное. Неужели это действительно возможно? Он сам был непосредственным свидетелем того, что там происходило. И при этом он смотрел на это все не только обычными глазами, но и своими глазами монстра. Он убедился в предположениях, которые он выстроил в своей голове, но все равно не мог скрыть своего удивления. Он действительно растущий охотник. Какова же его будет цена? Это Бэк Юн Хо даже в своих самых смелых прогнозах боялся предположить. Вот почему он лишь издалека наблюдал за тем, как Чхве Чон Ин, Ма Дун Ук и Им Тхе Гю пытаются завербовать Джин Ву своей гильдии. Сам он, в свою очередь, ничего не предпринимал. Но он до сих пор помнил слова Чхве Чон Ина, с которым обсуждал вопрос о приглашении нового С-рангового. «Потому что в нашей стране больше нет других достойных гильдий для его вступления». «Верно. Попытка нанять охотника Сон Джин Ву сейчас была бы напрасной. Он не собирается никуда вступать, во всяком случае пока. Тем не менее, было еще много других различных способов поддерживать хорошие отношения с охотником, даже если этот охотник отказывается вступать в вашу гильдию. Настала очередь начать осуществление плана Б. Однако, в этот момент его телефон резко завибрировал всего один раз. Он это почувствовал. Вибрация не повторилась, а это свидетельствовало о том, что это было сообщение, а не звонок. Бэк Юн Хо без промедления достал мобильный телефон из кармана, так как это могло быть важно. Это были срочные новости из ассоциации. Там значилось, что через 4 дня после публикации окончательного списка начинается рейд. Названные охотники примут участие в борьбе с муравьями. Без всякого интереса он пробежал глазами длинный список японских охотников. Однако глаза Бэк Юн Хо расширились, когда он наконец дошел до перечня корейских имен и прочитал состав. Он стремительно подскочил со скамейки, на которой сидел буквально секунду назад. «Охотник Сон Джин Ву отсутствует в списке!»